Глава 2. Йешуа соблюдает субботу. Центральным для доказательства того, что следование Торе играло важнейшую роль в жизни Йешуа, является вопрос о соблюдении им субботы. Об этой заповеди говорится в книге «Исход» в 20 главе 8 стихе, в 23 главе с 12 по 13 стих, в книге «Левит» 23 глава, 3 стих. Соблюдение субботы в эпоху Второго храма считалось важнейшей обязанностью и ключевой мицвой, независимо от того, к какой из многочисленных, распространенных в этот период разновидностей иудаизма человек принадлежал. Как Йешуа соблюдал субботу? Данные Нового Завета ясно указывают на то, что Йешуа соблюдал субботу. Смотрите Евангелие от Матфея, 5 главу, с 17 по 20 стих, Евангелие от Луки, 4 главу, с 16 по 22 стих и 31 стих. Таким образом, вопрос состоит не в том, соблюдал ли Йешуа субботу, а скорее в том, каким именно образом он ее соблюдал. Наши выводы смогут подтвердить основной тезис этой книги. Йешуа вел образ жизни, предполагающий безупречное соблюдение Торы. В чем же дело? Почему, если Йешуа действительно соблюдал субботу, он получал столь сильный отпор со стороны религиозных учителей именно в связи с исполнением им субботы? Примеры такого противодействия вы найдете в Евангелии от Луки в 6 главе с 1 по 11 стих, в Евангелии от Иоанна в 7 главе с 22 по 24 стих и в 9 главе в 16 стихе. Иудейские источники расходятся в мнениях о том, нарушал ли Йешуа мицву о субботе, и если да, то каким образом. Однако большинство источников согласны в том, что учение Йешуа не совпадало с воззрениями определенных течений иудаизма его времени. Четверо знаменитых ученых – Клаузнер, Монтефиоре, Абрахамс и Коэн – утверждали, что Йешуа нарушал мицву о соблюдении субботы, тогда как двое других ученых – Джейкобс и Шонфилд – были убеждены, что он не нарушил ни одной из мицвот Писания относительно субботы. Наконец, еще четверо – Колер, Флюсер, Лапид и Вермеш – утверждали, что он не нарушал мицвот и даже не вводил каких-либо серьезных отличий по сравнению с общепринятой фарисейской традицией в отношении соблюдения субботы. Колер предложил, что весь конфликт вокруг субботы – можно понять в свете рассуждений Рави Гиллеля и Рави Шаммая о том, как правильно исполнять мицвот о субботе. Один из наиболее влиятельных специалистов по иудаизму периода Второго храма, Шмуэль Шафрай, отметил, что Йешуа соблюдал субботу в полном согласии с галахой его времени. Доктор Шафрай, говоря о соблюдении Йешуа субботы, отмечает, что его поведение на все 100% следовало закону. Вермеш соглашается с ним. В основных чертах отношение Йешуа к субботе было таким же, как у других раввинов. Я уверен, вслед за Флюсером, Лапидом и Вермешем, что Йешуа не нарушил ни одной из мицвот Писания о субботе. Его расхождение с различными религиозными учителями, о которых мы знаем из Нового Завета, необходимо понимать как проявление характерной черты иудейского мира первого века. Нахождение истины посредством постоянных дискуссий. Давайте рассмотрим исторический фон. Множество примеров такого рода галахических конфликтов можно обнаружить в раввинистической литературе рубежа новой эры. Как было отмечено выше, считается, что религиозные школы Рави Гиллеля и Рави Шаммая, обе глубоко укорененные фарисейской традицией в вопросе о том, как исполнять Тору, расходились более чем по 300 позициям. Иными словами, эти раввины и их ученики, являясь союзниками, все же изо дня в день спорили, дискутировали и не соглашались друг с другом по поводу наиболее важного для каждого из них вопроса – понимания Торы. Йешуа просто принял участие в этой борьбе. Нередко, как в случае Йешуа, подобные различия во взглядах оказывались вопросом жизни и смерти. Пример такого рода противоречий мы находим в Талмуде. Рави Тарфон во время путешествия остановился и прилег для вечерней молитвы, так как молился он, следуя практике школы Шаммая. Рави Тарфон сказал: «Я был в пути и прилег, чтобы прочитать Шма по учению Бейт Шаммая. Пришли разбойники, напугали меня, так что я убежал». Его собратья отвечали ему: «Поделом был бы ты наказан смертью за то, что не последовал учению Бет Гилеля о молитве». Те раввины из числа фарисеев, которые следовали в учении о молитве Рави Гилелю, не сочувствовали Тарфону в том, что он едва избег смерти от рук разбойников, поскольку Тарфон молился, следуя учению Рави Шаммая. Такая реакция на случай с Тарфоном говорит о серьезности различий в толкованиях даже среди сторонников единого фарисейского течения в Иудее первого века. Отчасти это объясняется тем, что религиозные различия нередко были связаны с политикой. Вышеописанная ситуация имела место, когда второй храм был уже разрушен, 70-й год нашей эры. Израильский город Явне стал прибежищем для множества бежавших из Иерусалима фарисеев. Разнообразные фарисейские школы всеми правдами и неправдами добивались главенствующего положения, что дало бы им возможность руководить еврейским народом в трудных условиях римской оккупации. Сочувствие какому-либо из течений в том, что касается истолкования Торы, означало поддержку этого течения и в борьбе за политическое влияние. Это было неизбежно. Разумеется, подлинные причины расхождения в толкованиях таились именно здесь. Впрочем, нельзя забывать, что раввины из Явне в конечном счете заботились о послушании Богу и сохранении еврейского народа. То же самое можно сказать о множестве других галахических конфликтов, отражение которых мы находим в Талмуде. Они так многочисленны, что перечислять их не имеет смысла. Такого рода доктринальные и политические различия, безусловно, играли свою роль в спорах Иешуа с некоторыми фарисеями. Мы увидим, что эти различия, как и в случае с Рави Тарфоном, достаточно серьезно обострили конфликт между Иешуа и теми, с кем он спорил. Шафрай отмечает, что во времена второго храма словесные поединки между учителями были вполне обычны, даже традиционны. Это в особенности касается споров между галилейскими и иудейскими учителями. По словам Шафрая, Галилея, где рос и учился Иешуа, в целом отличалась большей приверженностью к изучению и соблюдению Торы, чем многие области Иудеи. Некоторые доводы, которые приводит Иешуа в спорах с религиозными учителями Иудеи, были довольно обычными в условиях острого соперничества иудейских и галилейских раввинов. И Шафрай, и Янг отмечают, что отношение Иешуа к Торе похоже на то, что можно назвать хасидским движением его времени. По обыкновению своему. Давайте рассмотрим данные писания о том, как Иешуа соблюдал субботу. Смотрите Евангелие от Матфея, 12 главу, 9 стих, Евангелие от Марка, 1 главу, 21 стих, 6 главу, 2 стих, Евангелие от Луки, 4 главу, 16 стих, 31 стих, 6 главу, 6 стих, 13 главу, 10 стих, 14 главу, 1 стих, Евангелие от Иоанна, 5 главу, с 1 по 16 стих. Во всех этих эпизодах Иешуа в субботу либо находится в синагоге, либо учит. Стихи 16 и 31, 4 главы Евангелия от Луки показывают, что Иешуа, как правило, молился в синагоге каждую субботу, почитая этот день согласно местным обычаям. В 16 стихе мы читаем: «И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу». Эти слова показывают нам, что он обычно делал в субботу. В 31 стихе Лука подтверждает это: «И учил их в дни субботние». Обратим внимание на некоторые примеры соблюдения Иешуа субботы, которые ставились под вопрос как его современниками, так и многими толкователями на протяжении столетий. Исцеление и забота о больных. Марк следующим образом обозначает время одного из совершенных Иешуа актов исцеления. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». В этом стихе особо подчеркивается, что Иешуа публично исцелял в период времени, который обозначен как «Мацаэй-шаббат», то есть вечер после официального окончания субботы. Это делалось для того, чтобы не нарушать устное предание относительно перевозки лежачих больных в субботу. Хотя мы и не знаем точно, какие обычаи были распространены в данном месте, но можем делать обоснованные предположения, исходя из воззрений, общих для всех иудеев данной эпохи. Лакс, комментируя этот стих, замечает: «Люди ожидали вечера, чтобы отнести своих больных к нему, к Иешуа, и тем самым избегали нарушения субботы, в которую это было запрещено». Действительно, в других случаях, каковых большинство, Иешуа исцелял людей в субботу. Смотрите Евангелие от Марка, 1 главу с 29 по 31 стих. Вопрос был не в том, можно ли исцелять в субботу. Смотрите Евангелие от Иоанна, 5 главу с 1 по 16 стих и 9 главу с 13 по 14 стих. В обоих случаях Иешуа учил, что исцеление могло иметь место в субботу, согласно правилу Бет-Гиллеля. Вопрос был в том, мог ли он разрешить перевозку больных в субботу. Иначе говоря, вопрос состоял в том, имел ли Иешуа власть учить иначе, чем было предписано обычаем относительно перевозки больных в субботу. Решающее значение для ответа на этот вопрос имеет то, кем были противники Иешуа в случаях, описываемых в 5 и 9 главах Евангелия от Иоанна. Хотя мы не знаем, кем были эти люди, они, несомненно, придерживались на этот счет точки зрения Бейт-Шаммая. Иешуа не соглашался с ними. Возможно, сопротивление исходило от одной или нескольких Ешив-Шаммая второго поколения, которые в эти годы обладали большим политическим влиянием среди фарисеев. Решить, опираясь на новозаветные тексты, вопрос о том, как Иешуа соблюдал субботу, достаточно трудно. И все же одно можно сказать вполне определенно. Источники указывают, что Иешуа соблюдал субботу и участвовал в дискуссиях о том, как делать это должным образом. Как отмечает Паркс, дискуссионные темы были областью развития Галахи. Дело вовсе не в соблюдении субботы как таковом. Матфей в 12 главе с 1 по 8 стих представляет другой пример того, как Иешуа соблюдал субботу. Во втором стихе Иешуа обвиняют в том, что он учит своих учеников нарушать субботу. Он возражает на это обвинение с помощью раввинистического довода, известного как Кальвахомер. Затем он подкрепляет свой ответ двумя доказательствами из Писания. Таким образом, он показывает, что те обычаи и авод, которым следовали его обвинители, исказили верную систему приоритетов относительно субботы. Быть может, еще больше, чем его галахическая аргументация, оппонентов привели в ярость его слова, которые мы находим в стихе 6. «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Эти слова – главное в рассуждении Иешуа. Описываемая здесь группа фарисеев, возможно, услышала в словах Иешуа возмутительное, почти оскорбительное утверждение, но именно оно перевело разговор с того, как соблюдать субботу, к подлинной роли Иешуа. Иешуа доказывал необходимость разработки верных приоритетов относительно субботы. Его аргументация была галахической и вполне обычной для иудаизма первого века. За несколько лет до совершеннолетия Иешуа раввины Гиллель и Шаммай горячо спорили друг с другом о понимании Торы, хотя едва ли кто мог поставить под сомнение их верность ее духу. Их ученики также спорили друг с другом о различных толкованиях Торы, и все же никакой серьезный ученый не усомнился бы в их приверженности исполнению Торы. Вот пример такого галахического толкования. Школа Шаммая ставила под сомнение чистоту затвердевших маслин и винограда, тогда как школа Гиллеля не сомневалась в их чистоте. Школа Шаммая объявляла черный тмин безусловно чистым, а школа Гиллеля ставила это под сомнение. Таким же образом не соглашались они и относительно того, отделяется ли от них десятина. По вопросу ритуальной нечистоты Бейт-Гиллель и Бейт-Шамай не сходились относительно классификации маслин, винограда и черного тмина, так же, как и в вопросе о том, отделяется ли от них десятина. В Талмуде можно найти множество примеров такого рода несогласий между последователями Бейт-Гиллеля и Бейт-Шамая. По существу, эти страстные галахические споры иногда приводили к переменам взглядов на то, как следует исполнять Тору. Такие рассуждения имели ценность для формулировки галахи. Вот пример такой перемены взглядов. Если женщина возвратилась из-за моря и сказала «мой муж мертв», она может вновь выйти замуж. Если же она сказала «мой муж умер бездетным», она может заключить брак по закону о левирате. Так учит школа Шамая. А школа Гиллеля говорит: мы не слышали о подобной традиции, разве что когда женщина возвращается со сбора урожая. Школа Шамая отвечает: это одно и то же, те же самые обстоятельства. Возвращается ли она со сбора урожая, со сбора маслин или из-за моря? Школа Гиллеля изменила свое мнение и стала учить согласно со школой Шамая. В описанном здесь случае, вследствие обмена мнениями между ешивами Гиллеля и Шамая, приверженцы Бейт-Гиллеля переменили свои взгляды и тот способ, каким они исполняли этот аспект галахи. После того, как представители Бейт-Шамая выступили в защиту своего прецедента перед представителями Бейт-Гиллеля, обе фарисейские школы признали, что женщина может вступить в новый брак на основе своего собственного свидетельства, либо свободно, либо согласно закону о левирате из Второзакония 25 главы 5 стиха. Галахическая аргументация, пример которой мы видели, служила для того, чтобы обеспечить двум школам возможность выслушать учения и доказательства друг друга. Их целью было развитие галахи. Во всех такого рода галахических диспутах главным мотивом было желание исполнить Тору. Подобным образом, в 12 главе Матфея Йешуа доказывает, как должно соблюдать субботу. Невозможно допустить, что он намеревался каким бы то ни было образом нарушить субботу, ведь в этом случае он должен был бы нарушить Тору. Тот тип аргументации, который мы находим в 12 главе Евангелия от Матфея, напоминает методы, какими иудейский мир первого века учил должному пониманию и исполнению Торы. Очевидно, Йешуа заботился именно об этом, живо участвуя в дискуссиях относительно того, как исполнять Тору и верно понимать ее требования и приоритеты. Срывание колосьев. Еще несколько вопросов интересует нас в связи с данной темой. По поводу случая, которого мы только что коснулись, Рави Шафрай отмечает: Йешуа принял участие в галахической дискуссии, высказав свое суждение. Он не нарушил субботу. Рави Шафрай также отмечает, что Йешуа и его ученики в действительности даже не срывали колосьев. По его мнению, группа людей никогда не пойдет по несжатому хлебному полю, топча посевы, не говоря уже о том, что это было бы незаконно. Однако Шафрай отмечает, что идти по такому полю дозволялось, если урожай уже собран. Тогда все желающие могли прийти сюда, поднять лежащие на земле колосья, очистить их руками и съесть. Сама Тора санкционирует подобную практику. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградники твои не обирай дочисто, и попадавших ягод в виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш. Книга Левит, 19 глава, с 9 по 10 стих. Рави Шафрай полагает, что ученики Йешуа, вместо того, чтобы срывать колосья, поднимали с земли уже срезанные растения. Полная еврейская Библия совершенно правильно передает это. Они стали собирать верхушки колосьев и есть их, Именно так переводится первый стих 12 главы Евангелия от Матфея. По мнению Шафрая, в тексте описывается именно сбор верхушек колосьев с земли или с колоса, лежащего на земле. Любопытно, что Талмуд описывает ситуацию, когда иудеи занимали различные позиции относительно рассматриваемой нами галахической проблемы. Жители Иерихона делали 6 вещей. За 3 они были осуждены, а за 3 не были. Мудрецы не осуждали их, когда жали и собирали в снопы то, что созрело прямо накануне Омера. Мудрецы осуждали их, когда они ели опавшие плоды в субботу. Мишна, Псахим, 4:8. Здесь можно видеть различие пониманий галахи иудеями Иерихона и более строгими раввинами. Иерихонские иудеи не видели какого-либо галахического проступка в том, чтобы есть упавшие плоды в субботу, а раввины видели. Здесь различие галахического понимания определено местностью. Жизнь и экономика Иерихона, лежащего в долине реки Иордан, зависели от плодов. Псахим 4:8. Возможно, имеет в виду события, происходившие незадолго до или вскоре после Пасхи. Поэтому это место аналогично эпизоду, описанному в 12 главе Евангелия от Матфея. Могли ли галахические предписания относительно пищи повлиять на нормы соблюдения субботы? Для нас важно увидеть, что применяемый Йешуа тип аргументации и местное понимание субботы были вполне обычными для интересующего нас времени. Во-первых, кем были конкретные фарисеи, которые оказались на поле в субботу и видели Йешуа с учениками во время эпизода, описанного в 12 главе Евангелия от Матфея? Были ли они посланы из Иерусалима, чтобы пристально следить за галилейскими рави? Или, быть может, это были молодые и ревностные ученики Йешивы, стремящиеся вовлечь Йешуа в споры? А может быть, они были посланы, чтобы найти в Галилее способных учеников для своей ешивы и сторонников для своей партии? Были ли они учителями и раввинами, оказавшимися здесь по пути из одной синагоги в другую? Или это были верные последователи учения Бейт-Шамая? Если бы мы знали, кем они были, мы могли бы лучше понять суть их обвинений против Йешуа. Я могу предположить, что это были ревностные молодые члены фарисейской партии одной из иудейских академий, посланные оценить благочестие галилейских иудеев и найти способных кандидатов для обучения в Иерусалиме. Даже если они были фарисеями, жившими в Галилее, этот случай весьма вероятен. Сами галилейские мудрецы рассуждали между собой о том, как позволительно очищать, а затем поедать зерна в субботу. Суббота для человека. Йешуа принадлежат слова, вполне способные вызвать противоречивые оценки, но едва ли дающие основания обвинять его в нарушении субботы. В Евангелии от Матфея в 12 главе 8 стихе Йешуа утверждает, что человек имеет власть над субботой. Кроме того, он делает вывод, что сам он, как Мессия, имеет право учить о том, как должным образом соблюдать субботу, и определять, что в этой связи более, а что менее важно. По словам Йешуа, человечество в целом господствует над субботой, и этот порядок не следует изменять. Таким образом, суббота должна служить человеку. Человек не должен быть порабощен стремлением жить согласно различным взглядам на правильное соблюдение субботы. В той версии событий, которую излагает Марк, Йешуа говорит о том же самом. Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Стих 28 2 главы Евангелия от Марка есть расширение принципа, сформулированного в стихе 27. Йешуа, насколько я понимаю, говорит о том, что в целом человечество господствует над субботой. Йешуа, как единственный в своем роде Сын Человеческий, в эпоху Второго Храма выражение «Сын Человеческий» означало апокалиптическую фигуру того, кто приходит перед концом мира или Мессию. Имеет власть от Бога учить еврейский народ должному отношению к субботе. Этот случай показывает, что Иешуа почитал субботу, защищая ее, определяя ее подлинное значение. Он отстаивал то, что считалось важнейшим в почитании субботы. Понимание Иешуа отношения человека к субботе согласовывалось с тем, чему учили многие раввины его времени. Как пишет Вермеш, мысль о том, что суббота устроена для человека, а не человек для субботы, также прочно укоренена в раввинистическом учении. Соблюдение субботы во II веке, а возможно и в I, было принципиальным образом подчинено благу иудея. Представление о милосердии и благосклонности к человеку при соблюдении субботы в сочетании с системой ценностей Писания не было нововведением Иешуа. Таким было изначальное намерение Бога при даровании субботы еврейскому народу. Однако Иешуа слышал, видел и пережил на собственном опыте ложные учения о соблюдении субботы. Евангельские повествования показывают нам, что Иешуа, как Мессия Израиля, ревностно учил правильному соблюдению субботы. Другие раввины его времени делали то же самое. Единственным различием было то, что Иешуа претендовал на звание Мессии и настаивал на авторитетности своего учения или своих толкований Торы. Именно эти притязания и вызывали сопротивление. Дозволяется делать добро в субботу. Еще один эпизод Писания, из которого мы можем заключить, как Иешуа относился к соблюдению субботы. Он описан в Евангелии от Матфея в 12 главе с 9 по 15 стих. Здесь его обвиняют в нарушении обычаев некоторой неустановленной религиозной группы относительно исцеления в субботу. Прибегая к тому же раввинистическому рассуждению Кальвахомер, он оспаривает своих обвинителей, предлагая им правильное понимание приоритетов субботы. Стих 12 выделяется как своего рода резюме. И так можно в субботы делать добро. Ряд наблюдений может помочь нам увидеть, почему фарисеи стремились погубить Иешуа. Во-первых, его хотели обвинить в серьезном нарушении предписаний Торы. Смотрите о намерениях вопрошающих в стихе 10. Их вопрос об исцелении мог быть уловкой или провокацией, признанной вовлечь Иешуа в спор. Он также мог быть рассчитан на то, чтобы заставить Иешуа возражать против их понимания позволительности исцелений в субботу. Какими бы ни были их мотивы, мы должны рассматривать данную ситуацию как столкновение именно между Иешуа и конкретной группой фарисеев. Эти фарисеи не выражали точки зрения всего Израиля. Стих 15 показывает, что Иешуа был популярен среди простого народа и тем самым представлял опасность для популярности, миссионерской деятельности и авторитета этой конкретной группы фарисеев. Поскольку галилейский равви ставил под сомнение верность их интерпретации заповеди о субботе, под сомнением оказывался и их политический вес. Этот аспект противостояния нельзя недооценивать, особенно ввиду той роли, которую он в конечном счете сыграл в смерти Иешуа. В лице этих фарисеев Иешуа нажил себе очень влиятельных врагов, и его поведение по отношению к ним показывает, что он это прекрасно понимал. В той версии рассматриваемого эпизода, которую рассказывает Марк в 3 главе с 1 по 6 стих, сторонники царя Ирода Антипы, сына Ирода I, объединились с этими оскорбленными фарисеями. Смотрите Евангелие от Луки, 6 главу, 11 стих. Объединились, чтобы устроить заговор с целью убить Иешуа. Под властью Антипы была уже гораздо меньшая территория, чем у его отца. Евангелие от Марка, 3 глава, 6 стих, также подчеркивает политический аспект данного конфликта. Этот конфликт был гораздо теснее связан с противостоянием между локальной группой фарисеев и Иешуа и его предполагаемым влиянием, нежели, собственно, с вопросом о соблюдении субботы. Фундаментальные противоречия в мировоззрении Иешуа и Ирода Антипы рано или поздно неизбежно должны были дать о себе знать. В Евангелии от Луки в 13 главе в 32 стихе Иешуа называет Антипу лисой. В раввинистической литературе лиса – это обычный образ для кичливого фигляра, возомнившего себя невероятно могущественным, тогда как в реальности от него едва ли хоть что-нибудь зависит. Антипа мог понять слова Иешуа, невзирая на их правдивость, как продуманный и жестокий удар. В том же самом стихе Иешуа дает Антипе понять, что такое настоящая власть, способность победить смерть и воскреснуть на третий день. Для Антипы власть заключалась в умении угождать Риму и пристально следить за собственным народом, сдерживая его силой. Это дает нам некоторое представление как о том, сколь сильного врага нажил себе Иешуа, так и о том, почему Антипа не помог Иешуа, когда тот оказался перед лицом смерти от рук римлян. В Евангелии от Луки в 23 главе, в 11-12 стихе, мы видим, что Антипа использовал смерть Иешуа как способ выслужиться перед римским наместником Понтием Пилатом. Иешуа стал средством в политической игре Антипы. Лука говорит, что Антипа относился к Иешуа с презрением. Смотрите стих 11. Отстаивая Тору, Иешуа стал врагом царя Ирода, совсем как незадолго до этого его двоюродный брат Иоанн. Неотвязанный осел. Еще один рассказ об исцелении в субботу читаем в Евангелии от Луки в 13 главе с 10 по 17 стих. Здесь Иешуа исцеляет больную женщину, и с ним спорит начальник синагоги. Давайте прочитаем. «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». С точки зрения этого чиновника, за исцелением следует являться в будний день, Йом-Холь. В субботу исцеления запрещены. Это, в частности, отражает взгляды сторонников Рави Шаммая на исцеление в субботу. Вспомним, что Рави Шаммай основал одну из фарисейских школ в Иерусалиме примерно за поколение до Иешуа. В данном эпизоде Иешуа вновь учит о том, что более, а что менее важно при соблюдении субботы. Возможно, трактовка Иешуа противоречила пониманию субботы школой Шаммая. Комментируя исцеление, производимое Иешуа в субботу, Рави Шафрай отмечает: «Этому не противоречит Галаха». По сути дела, Шафрай полагает, что начальник синагоги был менее сведущ в Галахе, чем Иешуа. Шафрай замечает, что исцеление в субботу было бы запрещено только в том случае, если бы Иешуа применял при исцелении лекарства. Но Иешуа исцелял без всяких лекарств. Отметим еще раз, что Иешуа присутствует в синагоге в субботу и молится вместе с местными евреями согласно местным обычаям. Стихи 15-16 отражают учение Иешуа о том, как должно соблюдать субботу. В этом случае он снова прибегает к раввинистическому методу кальвахомер, заявляя: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Верующие иудеи реагируют на исцеление Иешуа в субботу с радостью и восторгом. «И весь народ радовался о всех славных делах его», читаем в стихе 17. Обычные иудеи всецело принимают дела и учения Иешуа. Это не должно нас удивлять. В субботу люди хотели встретиться с Богом, искали милости и сострадания. Именно это они находили благодаря Иешуа. На основании этих стихов Евангелия от Марка я склонен заключить, что Иешуа одержал верх в споре с присутствовавшими в синагоге учителями. Его сочли соблюдающим субботу. Мы видели, что его рассуждения касались того, как правильно соблюдать субботу, а не того, должно ли ее соблюдать. Его учение было учением сведущего и вдохновенного раввина. Оно в самом деле могло превосходить понимание смысла субботы начальником синагоги. В то же время это было типичное раввинистическое галахическое рассуждение, каковые всегда практиковались в Израиле. Рассуждение это не может изменить нашего представления о рвении Иешуа в соблюдении субботы. Иешуа спорил с тем, как понимал соблюдение субботы начальник синагоги, который, вероятнее всего, принадлежал к школе, основанной Рави Шамаем. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, с 1 по 16 стих, рассказывается о том, как Иешуа исцеляет в субботу парализованного человека. Это происходит около Вифезды, Бет-Хазды, бассейна неподалеку от овечьих ворот Иерусалима. Это исцеление в субботу вызвало особенно негативную реакцию неустановленной группы иудейских религиозных лидеров. Трудности возникают из-за чрезмерного упрощения этого текста, вследствие чего неверно полагают, будто в данном случае речь идет о неприятии со стороны всего еврейского народа. Но сопротивление, о котором рассказывает данный эпизод, исходило от конкретной группы религиозных лидеров. Это могли быть представители определенной части фарисеев, сочувствующих школе Шаммая, или же священники из числа саддукеев, а возможно и те, и другие. Начальные стихи этого эпизода показывают, что предметом столкновения совсем не обязательно был факт исцеления в субботу. Проблема состояла в том, что из-за этого исцеления человек, лишенный прежде возможности двигаться, нарушил представление этой группы об авот, субботы тем, что носил свою циновку. Как отметил Фишер, он, Иешуа, возможно, отступил от некоторых из соперничающих традиций, но сами их приверженцы упустили из виду цель, которую преследовал Бог, даруя закон. Шафрай замечает, что даже здесь Иешуа не нарушил ни одной из заповедей Торы. В огороженном месте, как в этом конкретном случае, можно было поднять свою циновку и ходить с ней, не нарушая Тору. Не каждый стал бы это делать, но нарушения Торы в этом не было. Вермеш говорит, в целом, будь то в сфере законов о субботе или в сфере пищевых предписаний, нельзя сказать, чтобы Иисус возражал против их соблюдения. Кроме того, здесь Иешуа горячо отстаивает подлинное соблюдение субботы. Именно в этом свете мы должны рассматривать все его рассуждения относительно субботы. Итак, факты убеждают нас, что Иешуа ревностно боролся за соблюдение субботы должным образом. В его учении о субботе и всех поступках, которые он совершал в субботу, видна забота о верном понимании приоритетов. Он соблюдал субботу с тем же самым стремлением исполнить эту мицву, как любой другой современный ему религиозный учитель. Одним словом, отношение Иешуа к соблюдению субботы отражает его отношение к Торе, уважение и почитание вместе со страстным желанием должным образом исполнить предписанное. Это полностью совпадает с тем, чему он учит в Евангелии от Матфея в 5 главе в 17-18 стихе. К этим словам я и обращаю теперь читателя.